7. Хабиб. Дрожь рук. А вдруг? Растерянность. Жуткое выворачивающее наизнанку состояние, в последнее время ставшее чуть ли непривычным. Словно разлив сорвавшегося с цепи половодья, подхватил скромного Хабиба и повлек в неизвестность. А мимо, кружась в водоворотах, неслись события последних дней. Глянец лица со шрамом под глазом, насмешливый экран Иблисова детища, безумие Ицафеда, маньяк с винтовкой, захваченный автобус, пьяный угар в озерном пансионате. И вот небывалое, невозможное, о чем хорошо читать в билетристике, удобно откинувшись на спинку кресла и временами прихлебывая крепкий кофе. Кадаль мог только моргать и следить, как события проплывают мимо, норовя ударить твердым и скользким боком. Один желтый листок он даже сумел ухватить, зажав в кулаке. Фотографию Надима-безумца. И теперь искренне недоумевал, зачем. А эта женщина все щелкала выключателем, словно огнивом, в надежде высечь таки искру и запалить труд. Зачем? У вас свечи есть? Это громадный Хайль-Баши. Интересно, где он был, представитель законной власти, когда маньяк превращал в кровавые куклы посетителей Розария или мерзавцы-террористы расстреливали мирных пассажиров. Небось, отчеты составлял, пером скрипел, в тиши кабинета. Ишь, брюхо наел. У меня есть, внизу, в коптерке. Принести? Это молодой охранник. Жвачку жует молокосос. Зуб на зуб не попадает, а туда же. Прикажи такому стрелять, будет стрелять, даже не поинтересовавшись. В кого? Да-да, Усмар, сделайте одолжение. Мы вас подождем. Это женщина с металлическим голосом и глазами из горящего льда. Бросила терзать выключатель. Хватило ума. Боже. Творец сотни имен, мы все помешались, трепыхаемся насаженными на булавку гусеницами, мечтаем превратиться в бабочку. Но сталь уже пронзила нас насквозь. Только насекомые не чувствуют боли. У них отсутствуют соответствующие рецепторы. Жрущий нектар осе можно потихоньку отрезать брюшко, и она продолжит жрать вхолостую, а заметить неладное, лишь попытавшись взлететь и не сумев. Потом она сдохнет, безболезненно. Свет. Робкий огонек свечи, второй, третий. Оказывается, Усмар уже вернулся. Тихо, Кадаль, тихо. Здесь тебя лечить или успокаивать некому. Тебя просто сгрузят в угол и накроют ноги чужим пиджаком, как бесчувственному Надиму. Тихо. Что говорит эта женщина? Мне трудно объяснить вам ситуацию, господа. Во-первых, потому что я сама почти ничего не понимаю. Во-вторых, потому что вы не обладаете специальными знаниями. Но после обвинений, выдвинутых Надимом и Сфизаром, попытаюсь. Ответьте мне для начала, господин Хайль-Баши. Знаете ли вы, что у вашего племянника Валиха практически все планеты Септенейра находятся в одном доме? Громадный Хайль-Баши пожимает плечами. Жест однозначный и в его исполнении преисполненный величия. Доктор Кадаль в жизни бы не сумел пожать такими плечами. Септенейра? Это Лейла, подружка Рашидика. Да, в хавской традиции их называют Сурья, Чандра, Будха, Шукра, Мангала, Брихаспати и Шани. У звездочетов Северного Лаулеза — Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. В Дурбане — Адур, Сома. Детка, если Хайль-Баши согласен обвешивать себе уши твоей лапшой, это его личное дело. Кончай дурить голову. Солнце — планета? Если так, то я девственник. Охотно верю, господин Ар-Рави. Равиль Ар-Рави. Для друзей — большой Равиль. Крошки вроде тебя отлично знают, почему. Большой. Это Равиль. Атабек — единственная опора в разлетевшемся вдребезги существовании. Охотно верю еще раз. Я так и думала. Для любого из вас астрология в лучшем случае забава людей, не знающих, куда девать свободное время. В худшем — глупая телевизионная передача между репортажем о козлодрании в Хине и порнографическим фильмом по каналу для совершеннолетних. Наши предки были куда рациональнее. Они смотрели вверх и видели тельца, овна, деву. Их дети видели просто звезды. Внуки протуберанцы и плазму из опостылевшего учебника. Мы же вообще не смотрим вверх. Разве что желая проверить, не будет ли дождя. Короче, детка, или мне придется попросить знахарька, доктора Кадаля, заняться твоей хорошенькой головкой. Хорошо. Изначально наш мектеб «Звездный час» задумывался как привилегированное учебное заведение, где процесс обучения будет теснейшим образом увязан с астрологическими прогнозами относительно каждого ребенка. Не вдаваясь в подробности, замечу лишь, это дало определенные результаты. Дети хотят учиться, потому что мы знаем, чему и в какое время необходимо учить. Случайностей в «Звездном часе» не бывает. И, наконец, давайте зайдем с другого конца, госпожа Каушут. Зачем вам понадобилось столь настойчиво приглашать в мектеб внучку достопочтенной Бабовай? Неудивительно ли? Едва девочка вошла на вашу территорию, как вместо всеобщего апофеоза начался всеобщий катаклизм. Что вы на это скажете? Хайльбаши замолкает, но отзвуки его вопроса еще бродят по учительской комнате, натыкаясь на стены. Господи, о чем они говорят? Доктор Кадаль беспомощно глядит на Равиля. Атабек молчит и дергает себя за бороду. На Рашидика, друг детства, уставился в пол. Ах да, он ведь тоже из мектеба, из шайки здешних хакимов-затейников. Все они одним миром мазаны. И болтливая администраторша, и Рашидик, и шизофреник Надим. Вот он, пророк звездного часа. Смеется и обнимает за плечи старушку. Не сразу Кадаль понимает, что смотрит на вынутую из кармана фотографию. Крупные, слегка рыхлые черты Надимова лица плывут, смазываются. Пьяный ретушер чертит поверху кисточкой, крест-накрест, крест-накрест. Через мгновение Кадаль внутри. Он никогда раньше не попадал в сознание человека, находящегося без сознания. Присутствие походило на присутствие вора в оставленном хозяевами доме. В сравнении крылся неприятный намек, словно ты случайно погладил по голове встречного ребенка, просто желая поделиться хорошим настроением. А подозрительная мамаша громогласно обвинила тебя в педофилии. До сих пор Кадаль растворялся в личности пациента, одновременно оставаясь самим собой. Сейчас же он был свободен. Как безумец, свободен в своих видениях. Реальность не висит на руках тяжким бременем, а прозрачные стены темницы делают тебя счастливым. И ты летишь, паришь, тасуя миры, подобно колоде карт. Доктор Кадаль еле успел остановиться на самом краю пропасти. Шагни он дальше. Это все из-за эксперимента с Ицофедом. После него я боюсь, подсознательно боюсь контакта. Страх мешает, шорами застит глаза, путает, морочит. Прочь, прочь отсюда, до тех пор, пока я не стану прежним. Если вообще останусь в живых, никаких контактов. Господи, что это? Почти сразу доктор понял. Он слышит болтовню администраторши двумя парами ушей, своей и этого Надима. Впервые в жизни Кадаль сумел пробиться на поверхность чувств пациента, впервые самостоятельно поднялся из глубин чужой личности к дневному свету. Впервые. Девочке повезло, на нее пал жребий лотереи 12 домов. Правда, словно глазок индикатора зажегся в толще чужого сознания. Словно оранжевый бакен мелькнул на морской глади, словно тепло от рюмки старого кабира разлилось по телу. Правда. Она говорит правду. Не до конца. Да, именно так. У внучки почтенной Бабовай удивительное расположение планет, крайне заинтересовавшее администрацию. И это правда. Практически полностью. Но это никоим образом не может быть связано с происшедшим катаклизмом, кроме как в помраченном рассудке Надима из Физара. Врет. Господи, врет. Ложь. Ложь. Чей это голос? Чей? Глуховатый, с еле заметной хрипотцой, совершенно чужой голос. Кто-то вошел в учительскую? Кто? Чудовищное усилие, казалось, порвет Кадаля в клочья, но он выдержал, даже не застонав. И увидел огонек свечи, второй, третий. Свет, вверху, по правую руку. Тяжесть давила прессом, туманя взгляд. Доктор держался из последних сил, и до него лишь спустя вечность дошло, что это он просто не дает векам смежиться. Векам бесчувственного Надима из Физара. Хорошо еще, что никто не интересовался бывшим пророком. Упаси творец заметит открытые глаза, что бесстыдно вспучились стеклянными белками в кровавых прожилках. Прежде чем сдаться и кубарем вывалиться наружу, позволив Исфизару целиком уйти в счастливое небытие, доктор Кадаль успевает заметить. Напротив, в кресле, сидит коротышка с подстриженной бородкой без усов, и губы коротышки шевелятся двумя синими червями. «Ложь!» — кричит из кресла доктор Кадаль. 8. Хаким. «Дети, солнце светит где-то. Помните это?» Я сразу ему поверил. «Кадаль!» Хануман Рохля, доктор Кадаль, подопечный явно связанного с Аламутом бородача. Он кричал из кресла. Оказалось, что он кричит из бездны, из клубящейся пропасти, и лишь эхо доходит до столпившихся на краю людей. Ложь! Если бы они еще знали правду о снимке, где была изображена треклятая девчонка. Снимке, выпавшем у неистовой Зейри, подобранным мною и бесцеремонно отнятым у меня Хайль-Баши Фаршидвардом. Сказать? Признаться? Или... Астрологическая чушь, звездная болезнь, с помощью которой Зейри сейчас тянула время, пытаясь увильнуть от известной только ей правды, в последнем я не сомневался и без Кадалева вопля, на поверку выходила реальными планами, последовательно проводимыми в жизнь реальными людьми. Нас, ординарных хакимов со всеми нашими учеными степенями, держали за дурачков в качестве живца, приманки для богатеньких родственничков. Как же моего отпрыска учит истории сам господин Аль-Шинби? Это вам не кот начихал. И господин Аль-Шинби млеет от удовольствия вместе с высокопоставленным папашей. Жалованицы, господа, жалованицы способствуют. В университете вряд ли раскошелятся. Девчонка, я готов был задушить ее собственными руками, поскольку чувствовал, именно во внучке параличной бабки кроется корень бед. Правда, в неистовой Зейри. Исток в твари, норовившей сломать гвиниль. Сейчас я вспомнил, память услужливо подбросила. Захваченный автобус, ледяной ком внизу живота, треск автоматной очереди, задушенные всхлипывания Лейлы и угловатый силуэт подростка с шалью на плечах. Призрак за окном. Тогда я ничего толком не видел, не понимал. И даже когда ублюдок с гранатами бесцеремонно отпихнул меня, собираясь выглянуть наружу, я боялся одного, самого глупого, после чего мне пришлось бы сидеть с мокрыми брюками рядом с Лейлой. Удивительно, смерти я боялся гораздо меньше. И потом, тело у меня на коленях, оплывшее тело с костяными рукоятями в глазницах, тот с гранатами, смертник. А его напарник, тоже решивший полюбопытствовать, бился в агонии на полу, забрызгивая пассажиров кровью, хлещущей, как из зарезанной свиньи. И страшное, чего я боялся, свершилось. А мне почему-то было все равно. И Лейле все равно. Она даже всхлипывать перестала и только зажала рот ладонью. Смерть террористов каким-то образом была связана с девчонкой, укравшей из музея меч. «Мой гвиниль, наш гвиниль, чтобы сломать его у нас на глазах. Убить, убить подлую тварь!» «Дядя Фаршидвард, ой, как здорово, а мы ищем, ищем, хоть кого-то, темно ведь на улице, и в мектебе света нет». Детский вопль приводит меня в чувство. «Валих, господи, как же я забыл!» Тени мечутся по стенам, низкорослый мальчишка вихрем врывается в учительскую, и с разбегу повисает на вставшем Хайль-Баши. Обезьянка на Баобабе, паучок на скале, шестиклассник Валих Алибей на Мушерифе Фаршидварде Алибее. Следом, прижимаясь друг к другу, робко входит еще двое. Я узнаю их, хотя блики от коптящих фитильков раскрашивают детские лица в маске демонов с побережья Муала. Близняшки Бар-Ханани, брат и сестра, дети заместителя Шахрадара Аразма, одноклассники неспящего красавца Валиха и... Ой, Валих! И Сунджан Ар-Рави, забытая всеми дочка нахального бородача, выскакивает из угла, где до сих пор беззвучно всхлипывала, и принимается хлопать в ладоши. «Да, конечно, радость, знакомое лицо, теперь все будет в порядке. Как жаль, что я давно вырос, из детства». «Вам не кажется, господа?» Старший алибей прижимает к себе мальчишку так, словно кто-то собирается отобрать его у мушерифа. «Что нам не вредно бы оглядеться по сторонам. Возможно, в мектебе есть еще кто-нибудь, живой. Кроме того...» Я знаю, что он сейчас скажет. «Утро вечера мудренее. Почему-то я в этом не уверен». 9. Старуха. «Палый лист, не злись, это жизнь. Ложись. Затепли свечечку, гостенек. Я ведь видела, ты огарочек-то прихватил, озаботился. Все веселее при живом огне, а то сидим как в могиле, мать тьму радуем. Спички есть или огниво?» «Есть, госпожа Бабовай, зажигалка». «Госпожа, плюнь, гостенек, зови по-доброму, по-соседски, дура старая. Что морду воротишь, не нравится?» «И мне не нравится. Так что поделаешь, если и старая, и дура. Захотелось правнучку в люди пристроить. Дура и дура. А язык запнется, так зови бабушкой. Я как услышу, сразу помолодею. И впрямь я тебе в бабки гожусь, с какой стороны не возьми. Ох, времечко-беремечко, не за что бабку взять, хоть с той стороны, хоть с этой». «Шутите, госпожа Бабовай?» «Нет, проповедь читаю. Самое время для проповедей, краше и не придумать. Жарко тут у них, духотища, расстегнусь я маленько. Небось, постыдишься бабку насильничать, а, гостенек? Худыш тебя потом за бабку вверх корнем в землю посадит. Он гораздо сажать, мой худыш фаршедвардик. Помню, не успели от груди отлучить, как уже в песке ковыряется, тычет в ямку сучком тутовника. Сажаю, говорит. До сих пор сажает. Ждет, небось. Чинары из хануриков вырастут». «Заболтала я тебе, гостенек. Ты уж прости старую». «Ничего, госпожа бабушка. Мне и самому не спится. Только давайте потише, а то девочка проснется». «Плохо ты ее знаешь, гостенек. Ой, плохо. С детства строптива. Что хочет, то и делает. Захочет, проснется. А не захочет, хоть пушки выставляй и залпом, залпом. Ума не приложу, в кого такая. А ты глаз не отводи. Так прямо и говори по-солдатски. Вас, бабушка, вас, голубушка. Ты говори, а я кивать стану. На вроде болванчика из войского фарфора. Только те все больше не откивают, а я буду вроде как да. Против правды рожном переть несподручно. Папаша-то ее хренов смылся, не успела девке полгода стукнуть. Говорят, после аж в Майлане объявлялся. Телеграмма от него пришла, на 10-летие дочки. Вспомнил пес, утешил. А я думаю, беда у него случилась. Вот он и откупался. От судьбы, телеграммой откупался, добром вынужденным. Пес он и есть пес. Надеюсь, сдох уже под забором. А мамашу, внученьку мои, доктора прямо на столе зарезали. Живот у ней прихватило. Вот лекаря и постарались. Дежурство-то ночное, а ночь праздничная выпала. Руки дрожат после чарки другой. Ладно, что я тебе все о горе злосчастье? Давай о хорошем, гостенек». «Давайте, бабушка. Только и вы уж тогда не обессудьте. Бросайте гостенька, зовите по имени. Знаете ведь, Карен я». «Ладно, Каренчик, считай, по рукам ударили. Но и гостеньком через раз обзову, ты бровей не хмурь. В мои лета слова привычные бросать опасно. Брошу, потом не подберу. Да и приятно. В кои-то веки у старухи гость объявился. Гость-гостенек, значит, не зря небо копчу. Спасибо худышу, расстарался, направил в наш тупичок». «А он вам родственник, господин алибей, или просто знакомый?» «Родич, Каренчик, самый что ни на есть родич, молочный. Говорила ж тебе, от груди, мол, отлучила. Кормилица я его, худыша. Молочная в те годы была, что твоя корова? Сцеживалась почем зря. Впрочем, наши бабьи тяготы не солдату в уши пихать. Видать, с моего молочка-то и разнесло фаршедвардика. Гора горой. Алибеи всем семейством меня до сих пор уговаривают махнуть рукой на Ождостан и переехать. Они, мол, и домик с садиком купят, и прислугу наймут, и то, и сё. Удивляются. Вредная старуха отказывается, гордостью пухнет. Как им объяснить, Каренчик, либейскому племени, что не до гордости мне. Помру я в их домике, от скуки помру, от пыли, от телевизора по вечерам да от улыбок прислужьих на рассвете. За фарсанг смердит. А в родном тупичке старуху Бабавай всякая тварь знает. Кто за советом придет, кто под балкончиком встанет. Слово за слово, наругаемся всласть, потом мириться будем, столы накрывать. Идите, гости, на старые кости. Жизнь, Каренчик, а не богадельня, за алибеевы динары. У тебя вот, к примеру, мать или бабка есть? Была. Мама. Была. Померла? Да, бабушка, полугода не прошло. Схоронил? По-людски, как положено. На дакму цветы носил? Примечание. Дакма, кладбище, дословно башня молчания. Схоронил, бабушка, по-людски. Жаль, вы нынешние сплошь железные, плакать не умеете, в себе копите. Болела, небось. По тебе понимаю, что не старая померла, мама-то. Не старая и не болела. Она... Да ты, ежели говорить трудно, лучше отвернись, Каренчик. Махни на меня рукой или обругай как следует. Лезу в душу горбатым носом. Ведьма, жилы в клубок мотаю. Вы, бабушка, себя сами так обругаете, что мне за вами ни в жизнь не угнаться. Молчите уж, а то я на вас за вас обижусь. А мама моя, видно, так карта легла. Тронулась она, бабушка Бабавай. Взяла мое казенное оружие, вышла на улицу и стала по соседям стрелять. Тетку Фатьму наповал, кота теткиного пристрелила, внука подруги своей и низама, лавочника, подранила. А там ствол у мамы в руках. Проказа самострел, не слыхали? Ах да, откуда вам? Зато видали, когда у Руинтана Аракчи двустволка рванула. Помните, Арам вернулся и с ножом... Короче, взорвался ствол. Ну а через день похороны. Сразу всех хоронили. Без кота, конечно. Ой, горе-то какое! Что ж я не слыхала? Так я не дурбанец, бабушка. Я из Кабира. Много ли оттуда до тупика Ождастан доходит? Тем паче дурацкая смерть какой-то полоумной. Не смей! Не смей так о матери! Прости, Каренчик. Больно? Честно говори, больно? Ох, и ручка у вас, госпожа Бабавай. Старшинская ручка, не сглазить бы. Теперь губы оладьями вспухнут. Пусть пухнут, дурашлепы. Запоносные слова о матери только по губам и бить, и не бабкиной ручкой, а ухватом или еще чем по увесистее. Если б ты не сослепу в сердцах, а от умишка ляпнул, нашла бы и ухват, даром что мигтеп кругом. А так сойдет. Запомнишь? И рад бы забыть, бабушка. Запомню. Эх ты, солдатик, окаянная головушка. Что ж Господу не имется, все шпыняет нас почем зря. Все щепки под ногти, да добро б с улыбочкой. А то разве что в бороде почешется. Теперь вот здесь запер, хитрец сотни имен. Неужто и впрямь из-за девки моей? Как думаешь, Каренчик? Не знаю. Вот и я не знаю, не ведаю. Надим ихний вопил оглашенный, убил бы сукина сына. А в душе копошится нехорошее. Червем грызет. Девка-то у меня, сам видел. Видел, бабушка. И ножики ее видел? И ножики. Что, может, и в деле видел? Довелось. Вот наказание. Как же тебе объяснить-то, Каренчик? Мы ведь, бабаваи, пришлые. Раньше писала в бумагах, в графе происхождения, выходцы из Мейланя. Моя еще прабабка выходец. Или выходка... Должно быть, выходка. Та еще прабабка была, бедовая. 100 лет разменяла красавица. А ножики эти в семье вроде как наследство. Из женских рук в женские руки передаются. С таких времен, что и подумать страшно. Раз жучок один подкатывал гоголем, все подбивал на продажу. Коллекционер, говорил, из Кабира, с родины твоей. Большие деньги давал. Не продала. Как считаешь, гостенек, верно сделала? Не знаю, бабушка. Вот и я сейчас не знаю. А представлю, что отдала бы жучку пустослову, сердце кровью течет. Лучше уж руку или ногу в коллекцию. Мне, дурище, и некому-то их передавать было. Сын девкин дед, мужик, ему нельзя. Мамаша девкина, внучка моя, сама не пожелала. Шарахнулась от ножиков, как от чумы. Думала, помру, попрошу со мной в могилку упрятать. Андутки, девка наша, еще в 5 лет нашла в коморе, вынула. Я забрать хотела, Ножики до 13 годков бабам бабаваем не дают. Куда там, визг, рев, весь дом ходуном. Дала. Пожалела. Все дети в песочке чуреки лепят. Цурки, палки, дочки, матери. А моя с той поры особнячком. Разве что веточку построгает. А так по закоулкам ножики вертит, кидает. Куклы по боку, подруг разогнала. Все сама да сама. Соседи разок увидели, чуть воплем не изошли. Пожалей, старая девку, зарежется ведь невзначай. А свою не жалко, так наше пожалей. Ткнет дура сгоряча ножичком-то. После привыкли. Отчего не привыкнуть, ежели детки ихние живы-здоровы? А что со скалопендрой проклятущей играться не хотят, так это дело левое-плевое. Вот и Форшедвард молотит, скалопендра. И не стыдно вам, бабушка, девчонку таким образом звать? У меня б язык не повернулся. Язык, гостенек, штука поворотливая. Тем паче, что девку по жизни зовут Неруба Бавай, а Неруба Майландски и есть скалопендра. Тварь ядовитая, слыхал небось. У нас в роду, почитай, каждая вторая Неру. Прапрабабка моя говаривала, когда рюмочку опрокидывала. От злых духов такие имена давали, чтоб не цеплялись, ироды. Внучка моя, девкина мамаша, тоже сперва Неру звалась. А как в совершеннолетие вошла, так явилась куда следует и переименовалась. Я еще гадала после, зачем она дочку-то нелюбимым имечком назвала. Только когда врачи постарались, резанули по-живому, поняла. Или сама себя обманываю, что поняла. Еще б знать, отчего девке это дело по душе. С 10 лет блажь в голову стукнула. Спросит ее, кто об имени. Так хмыкнет и отвечает. Скалопендра. И роток на замок. Она вообще говорит мало. Словно не человек, а вещь стала. Вроде ножиков. Предупреждала ведь девку, дура старая. Нельзя на живую перевязь на теле, почитай, бессъемно носить. Я-то предупреждала, а она... Поди сними, Каренчик, я над твоей могилкой поплачу, повою от души. Не пойдешь, небось? То-то же. Вы уж простите меня, бабушка, только я одного понять не в силах. Как же вы допустили, чтобы Алибей, ваш молочный сын, вашу же правнучку, вместо Гургасара? Умом понимаю, почти 500 заложников. Стали бы мы их вытаскивать, добро б треть живьем вынули. А сердце свое кричит. Нельзя девчонке 4 мужиков на тот свет отправлять. Ну нельзя и все тут. Хоть ты 3-жды скалопендра. Много ты понимаешь, солдатик. И я знаю, нельзя. Лучше б я Ниру мою в цирк отдала. 1.5 года назад соседи проболтались, что есть такое чудо чудное в Дурбанском тупичке. Явился вождостан, цирковой начальник, девку смотреть. Посмотрел. Глянулся он ей чем, не знаю. А только глянулся. Показала, что может. Хорошо циркач лицом владел. Ни морщинки, ни складочки. А пальцы все платочек комкают. Контракт подсовывал. Я призадумывалась. А Неру возьми и брякни. Я, мол, на арене ножики кидать стану. А те, кто смотреть пришел, чего делать будут? Циркач ухмыльнулся и отвечает. «В ладоши тебе хлопать!» «У меня, — добавил, — такая малявка, как ты, с ученой обезьянкой выступает, что не вечер под гром этих аплодисментов!» Девка бумажку его взяла, в воздух подбросила и 3 ножиками в пыль иссекла. «Видал?» — спрашивает. «Видал!» — отвечает. «А я, чтоб тебя больше здесь не видала! Никогда! Обезьяна ты ученая! Гнусь!» И еще кое-чего добавила, чему я ее не учила. Так девка больше молчит, а тут разговорилась. Короче, накрылся цирк гнилым решетом. А Форшедвард? А что, Форшедвардик? Первый-то раз у них случайно вышло. Зашел худыш ко мне в гости, проведал кормилицу, домой собрался. Глядь, темно, пошла девка его провожать. Чего ржешь, гостенек? Говорю, пошла провожать. А как стали выворачивать на проспект, лавка там угловая, в лавке свет горит, и сквозь стекло видно, как 3 образин лавочникову жену щупают. Сам лавочник не старый еще, только больной, хилый, связанный в углу корчится. И 4-й урод пистолетиком поигрывает, хихикает. Худыш в лавку слоном вломился, а тот с пистолетиком возьми и пальни с дуру. Попасть не попал, зато девку взорвал изнутри точно бомбу. Видеть она их не может, пистолетики. Пока Худыш оглядывался, да кобуру лапал, девка адов хайль на четверых новобранцев пополнила. Помню, вернулись они оба. Худыш бледный немочи белее. Сперва звонил куда надо, после у нас до утра сидел. У Руинтана чачий дешевый разжился и сидел. К рассвету признался, за девку боялся. Дескать, на первой смерти многие солдаты ломаются, а тут пацанка. Верно, что ломаются, а, гостенек? Верно, бабушка. Я сам, когда кровь в лицо, спиртом отпаивали. Охо-хо, горе горькое. Как ты там пел, Каренчик, когда за спину к бабке встал? Тех, что погибли, считаю... Считаю храбрее, бабушка. Тех, что погибли, считаю храбрее. Тебе виднее, может и так. А может и не совсем так. Я о другом. Девка однажды торопилась куда-то. На балкон забежала, щечку чмокнула. Гляжу, она листок обронила. Знаешь, чего там написано было? Сейчас припомню. Вот память ровно чулан. Значит так, пустая комната. Точно. Пустая комната и темное окно. В пустую комнату вхожу, как входят в реку, и все мне чудится, остановилось время, а я иду, и время дышит за спиной. Как мыслишь, гостенек, неужто сама сочинила? Не знаю, бабушка. Вот и я не знаю. И время дышит за спиной. Ладно, спи, Каренчик, заболтала я тебя.